После долгой сцены Верочки и Беляева, которую, вероятно, следует проанализировать особо, появляются Ракитин и Наталья Петровна. Она выходит вслед за ним. Он же специально опередил ее, чтобы приготовить ей место, где она могла бы поудобнее расположиться. Она выходит очень медленно и выглядит мрачной. Долго-долго идет, не глядя ни на кого, углубленная в себя, и вяло усаживается. Затем, не поднимая головы, бесстрастно спрашивает у Ракитина, не Верочка ли с Беляевым были здесь только что. Услышав, что это были именно они, Наталья Петровна замечает после молчания, что Верочка и Беляев ушли при их появлении так быстро, словно хотели убежать от них. Ракитин отвечает корректно и односложно, понимая, что Наталья Петровна опять не в настроении. Ход ее мыслей ему непонятен, но нам, конечно, уже очевиден. Помолчав, Наталья Петровна спрашивает, уехал ли доктор, и когда Ракитин отвечает, что тот уехал, она недовольно замечает, что его следовало бы задержать, так как ей необходимо было говорить с ним. Когда же Ракитин интересуется, о чем она хотела говорить с доктором, Наталья Петровна резко говорит, что это ее дело. Она так мрачна, так погружена в свой мир, так немногословна, что Ракитину трудно разговаривать с ней. Ему тяжело это непонятное, ни в чем не основанное недружелюбие. Он осторожно старается ей намекнуть и на это. Он говорит, что его беспокоит перемена, которую он замечает в ней. «Вы иногда так глубоко вздыхаете, — говорит Ракитин. — Вот как усталый, очень усталый человек вздыхает, которому никак не удается отдохнуть». Она благодарна ему за участие, однако просит переменить разговор. Ракитин соглашается и предлагает ей выехать сегодня куда-нибудь. Погода хорошая. Но Наталья Петровна говорит, что ей лень и отказывается от прогулки. Возникает очень довольно тягостное молчание. Для Натальи Петровны Ракитина словно и нет рядом. Внезапно она начинает расспрашивать его о соседе, про которого утром ей говорил доктор. О соседе, за которого можно выдать замуж Верочку. Ракитин удивлен тем, что ее интересует столь глупый и ничтожный человек. Тогда Наталья Петровна снова замолкает. Ракитин говорит о том, что как красивы деревья и как ярко солнце. И тогда неожиданно она раздражается длинной тирадой на его счет, такой стремительной, такой едкой, такой внезапной, что Ракитин с трудом приходит в себя. А через мгновение, оставив его в полном недоумении, она уходит, дав ему понять, что хотела бы гулять одна. Такое поведение Натальи Петровны для Ракитина обидно, оскорбительно и уж во всяком случае непонятно. Неужели она заинтересовалась этим студентом, о котором столько раз, хотя и мимоходом, вспоминает? Под впечатлением этой невероятной догадки Ракитин заводит разговор с вошедшим студентом. Уж очень разные люди разговаривают между собой. Один, обремененный тяжестью невеселых мыслей, привыкший к определенному строгому традиционному быту, а другой — абсолютно раскованный, даже легкомысленный, незакомплексованный. Он вызывает в Ракитине чувство недоумения. Неужели можно предположить хотя бы какую-то внутреннюю связь его и Натальи Петровны? И тут опять неожиданно появляется она, уже совсем не вялая, какой была недавно веселая, молодая. Не стесняясь присутствия Ракитина, даже напротив, как бы наслаждаясь этим присутствием, Она завязывает нелепо жар.